Глава 31. Водитель фуры. Фотографий в альбоме было около двух десятков. Катя испытала острое разочарование. Снимки были действительно старыми, довоенными, послевоенными, однако самыми, что ни на есть, обыкновенными. Услышать столько всего про них, пусть даже бреда, пусть даже лжи, причудливой как кружева, и в конце концов убедиться, что они, по крайней мере, в объективе ничего такого собой не представляют, демонического, инфернального. И клыки у них не растут, и тень они в солнечный полдень отбрасывают, и вообще. Весьма мило улыбаются на этих кусочках картона. Смотрят из своего времени на день сегодняшний снисходительно и безмятежно. Безмятежность и нищета. Вот что поразило Катю больше всего. Мужчины-братья-трущак. Жонглер-эксцентрик, низенький и плотный, в мятой кепке, в косоворотке и брюках из белой рогожки, и второй, выше ростом, жилистее, в темном костюме в полоску с подложенными плечами, в мягкой шляпе, с бритым, актерским, но, в общем-то, весьма заурядным лицом. И это тот самый маг и чародей Симон Валенти? Вот он уже на арене цирка в окружении рабочих. В полосатой фуфайке, в брюках галифе, фотографии женщины в цветастом крепдышиновом платье с пышно взбитым коком на голове и забавно накрашенными губами, этакий бантик, и черная мушка на правой щеке. И это она? Ассистентка Валенти Ася Мордашова? Кате при взгляде на это фото вспомнилась Ида. Она копирует стиль сороковых, а тут вот он, этот стиль, без всякого гламура, с олиповатой расцветкой тканей, с грубой косметикой. На другой фотографии ассистентка была запечатлена рядом с Валенти в цирковом костюме. Что-то восточное, жилетка, шальвары, все какое-то бутафорское, чудное, мешковатое. Дети. Катя поймала себя на том, что невольно ищет в них сходство с девочкой Настей, с сыном учителя, но никакого сходства не было и в помине. Май и Марат Мордашовы были очень похожи на свою мать. Круглолицые, немножко курносые, на одном из снимков они были вместе с матерью и Валенти на арене. Марат в тесном пиджачке, причесанный на пробор, с аккуратно зализанной челкой. Девочка, кудрявая козявочка. На снимке она прижимала к груди пышную и нелепую челму. «Приехал йог, ученик Рабиндраната Тагора», или как там было в «Золотом теленке» с раздачей слонов. Неужели это и правда они? «Сейчас в отдел», — сказал Шапкин. «Девушки, голубы мои, показания вам придется дать на протокол о том, что было у провала». «Мы готовы». Глаза от усталости, от бессонницы у Анфисы были красными, как у кролика, но она ободрилась. Оперативники грубо потащили Симона вон из дома. «Что же вы же мне обещали! Я же вам все рассказал, всю правду, как на духу! Чем избежал суд Линча разъяренных граждан? От следствия тебя, сказочник, никто не освобождал», — сквозь зубы процедил Шапкин. Прямо с утра в суд за санкции на его арест. Уже совсем иным тоном сообщил он Кате в машине. «Не верите ему?» — спросила Анфиса. «Не вот столечко». «А вы что ж, поверили? Или уши развесили, заслушались?» «Ничего, все по полкам разложим. Дайте срок, голубы мои». «Барахло его, все в ЭКО. Анализы возьмем на группу крови, на ДНК». «Инструменты все до последнего молотка, которые изъяли. Со всем этим плотно работать будем». «Пальцы вот что откатали». «Что с пальцами?» — спросила Катя. «Ничего. Не сходится с тем, что на рисунке». Шапкин помолчал. «Сняли же на твоих глазах, при тебе, голубка. Слечить по компьютеру — минутное дело. Не прошло, облом». «Я ему не верю», — Катя покачала головой. «Все выглядит как полный бред. Действительно, как сказка, выдумка ненормального. Только он и в ненормальности своей ухитряется не все договаривать до конца. Нелогично как-то у него все выходит. Вот, например, прозвище его. Он сам себя называет Симон. Это в честь Валенти, что ли? А ведь в своей сказке он его монстром вывел, проклятием семьи своей, детоубийцей. Потом вот еще что. Он давно тут у вас обретается в городе? С конца апреля. Да, он мне говорил с весны. Вроде сам из Киева, это сейчас другая страна, а он тут обосновался. Дом какой у него, машина, катер вон ему доставили. Такое впечатление складывается, что он здесь задержаться собрался надолго по какой-то причине. «Ищет он тут что-то у нас», — сказал Шапкин. «Мы его проверили, как и всех, у кого машина хорошая. Какую пацан сел бы охотно и глазом не моргнул». «Данные на него поступили. Вывез он из подвала театра нашего какие-то вещи. Работягам заплатил слишком даже хорошо. Однако настоял, чтобы все привезли к нему ночью, тайком. Судя по всему, те ящики, которые мы в гараже у него нашли. Но там ничего, кроме старой одежды и лома стеклянного. Какие-то коробки. Ваши сотрудники все осмотрели. Ну, и еще зеркало». «Ищет он что-то здесь», — повторил Шапкин. «Я ж с ним пересекался раньше, кстати, у вас там». «В Далях?» «Да, в баре встречались, даже выпили вместе однажды. Вроде парнем свойским мне тогда показался, компанейским». Шапкин вздохнул. «Но ощущение было, не так просто он тут у нас завис». «А зачем он все-таки в провал собрался, я так и не поняла толком», — призналась Анфиса. «Он что-то плел, вроде что-то там смотреть хотел. Что?» «Может, он думает, что убитые дети Аси Мордашовой там были похоронены?» — осторожно спросила Катя. «Они не там похоронены. Они вообще даже не на нашем кладбище лежат. Бог знает, где их могилки», — Шапкин покачал головой. «Эта история, ну, шиза. Полная шиза. И сколько десятков лет эта шиза у нас тут клубится по углам, по умам. Я еще пацаном был. Так чего у нас только про все это, про дом на улице Ворошилова не болтали? Батя мой, о, он тоже про это поговорить любил. Как примет на грудь после бани, так и пошло-поехало. Про то, как они осенью 48-го трупы из провала доставали. Ему тогда 19 было всего, зеленый совсем был комсомол. Он у вас тоже в милиции служил? Он при товарище Кагулове состоял, а это тогда другая контора была», — Шапкин усмехнулся. «Товарищи чекисты. Потом я уж сам как в отдел пришел опером работать. С Сысоевым Иваном Константиновичем на эту тему беседовал. Ветеран он наш почетный. Многое помнит, что было, что творилось. Он, когда трупы детей доставали, тоже присутствовал там. Говорил, расчлененка это была фактическая». «Расчлененка?» Катя ощутила противный холодок внутри. «Ребятишки в декабре пропали, а нашли их только следующей осенью. Сама, голубка, понимаешь, что там от них осталось-то? По словам Сысоева, тела разрублены были. Грудная клетка вскрыта. У пацана отсутствовала кисть левой руки. Ее так и не нашли там, в провале. Черепа были разбиты у обоих. Как и в нашем случае с Уткиным мальцом. И еще там было кое-что. Осколки. Зеркальное стекло. Их и потом, позже, в провале находили. Я сам один такой оттуда достал, когда мальчишкой туда лазили. Когда мальца мы там искали. Я думал, не ровен час туда он забрался. Они ж лезут туда, как тараканы, до сих пор. Любопытно им все». «Вам в детстве тоже было любопытно», — сказала Катя. «Симон, кажется, знает про все эти ваши детские походы или догадывается. Помните, он говорил, что-то ведь тянет туда?» «Я ему дам, тянет. Утром в суд самого, сволочь, потяну и забью на 10 суток по предвариловке». Шапкин зло прищурился. «Сказочник, твою мать. С пацанами очную ставку проведем. Там как раз и повторная комплексная экспертиза будет готова. Вот и сравним. По минутам проверим, что он утром в воскресенье делал, когда мальчонку с автобусной остановки умыкнули в лес. Потом организуем опознание со стороны Тамарки Трехсвятской». «Кого?» — не поняла Катя. мамаша Настюхи нашей. Да и самой Настюхе Птахе его покажем. Если кто-то из них опознает его, то новый допрос с рисунка начнем. И с его поездок вдали. А он туда раньше ездил, тому я сам лично свидетель был. «Какая фамилия звучная, трехсвятская», — подумала Катя. «Это у алкашки, которая про все на свете забыла, которая дочку свою первому встречному за бутылку водки продать готова». Настя Трехсвятская, Май Мордашова, Даша Борщикова, Миша Уткин, Марат. Такие разные дети таких разных родителей, разные фамилии. А судьба? О судьбе она не додумала. Они приехали в отдел, и все сразу завертелось, закипело. Было странно осознавать, что на дворе сейчас глубокая ночь. Настолько в отделе все дышало новым грандиозным авралом. «У них задержание», — подумала Катя. «Первое стоящее задержание и первый реальный подозреваемый. А что же в зачете у нас с Анфисой?» Первую перекладывали на протокол в следственном кабинете как раз Анфису. Катя ждала, чувствуя, что вот-вот глаза ее склеятся. Слипнутся окончательно, и наступит полная отключка. Нирвана. Шапкина где-то носила, все его коллеги были подняты по тревоге. Из состояния отключки Катю вывел помощник дежурного. «Кофейку, а?» — подмигнул он, как настоящий искуситель. «Пойдемте пока к нам. Кофейку крепенького с бутербродами горячими. Роман Васильевич приказал на станцию для вас с подружкой за бутербродами сгонять. На вокзале буфет круглосуточный. Там у них все на уровне, свежее. Не беспокойтесь. Их наш ОБЭП через раз проверяет». «И в аврале не забыл про голубок», — подумала про Шапкина Катя. «Что ж, делает успехи. А мы-то ему разве с Анфисой не помогаем? Можно сказать, костьми ложимся, стараемся». Крепкий кофе взбодрил. Бутерброды с копченой колбасой оказались вкусными. Часы показывали четверть четвертого. За окном отдела что-то прогромыхало, неуклюжее, громоздкое, резко запахло бензином. Во двор отдела въехали две грузовые фуры. «Ну что ты будешь делать? Опять гаишники вместо отстойника к нам на стоянку кого-то пригнали!» Взвелся дежурный, выглянул во двор и, чертыхаясь, начал куда-то названивать. Долго ругался с кем-то, грозя утром на оперативке доложить Поливанову, но, видно, ничего у него не вышло. Запах бензина стал гуще. А потом в дежурку ввалилась группа сотрудников ДПС и с ними трое мужчин, судя по виду, типичных шоферов-дальнобойщиков. Анфиса что-то задерживалась у следователя. Катя решила отнести ей горячего кофе. Авось там дело быстрее пойдет. Дежурный выделил ей чистую керамическую кружку с пронзенным сердцем, наложил на тарелку гору бутербродов. Чтобы добраться до лестницы, ей пришлось с полными руками пробираться меж гаишников и шоферюк, которые зычно о чем-то спорили, то ли о каких-то дорожных нарушениях, то ли о путевом листе. «Да чего вы мне толкуете? Я неделю назад тут у вас точно так же тем же маршрутом ехал», — разорялся один из дальнобойщиков, высокий, рыжий, в старой кожанке. «И не было на шоссе никакого знака ограничения скорости, а теперь вдруг появился. Я и в том месяце тоже здесь ехал, все свободно, и неделю назад все свободно. А тут вдруг: здрасте, пожалуйста. Да вот и Алешка, напарник мой, свидетель». Он в запальчивости повернулся к своему товарищу, возрастом помоложе. Тот стоял спиной к окну дежурного. А как раз над ним на стекле были наклеены листовки, которые еще не успели убрать. Те самые известные всему Двуреченску листовки с фотографией Миши Уткина и надписью «Разыскивается пропавший без вести». Взгляд рыжего дальнобойщика скользнул по фотографии, чисто машинально, и вдруг... «А чего это у вас тут плакат такой?» — спросил он. «Разыскивается. Я же его видел». «Ну точно, он это. Щербатенький шкет, малой совсем, в классе, наверное, в третьем учится, да?» Катя замерла. Тарелка с бутербродами, кофе в кружке с пронзенным сердцем и надписью «Love me». Детская улыбка, глаза, щербинка. В дежурке все враз притихли. В классе, наверное, в третьем учится. Во втором. Он учился во втором. Катя, не глядя, сунула кому-то тарелку, кружку. Их у нее сразу же приняли. Когда вы его видели? Пожалуйста, ради бога, не молчите. Когда? Где вы его видели? Да когда ехал тут у вас в тот прошлый раз, в субботу. Дежурный бросился наверх. За Шапкиным, за операми, за начальством. Он словно забыл, что есть телефон. Груз у меня был, как и сейчас. Мебель, стулья, столы. И вот как раз на выезде из города, ну как пост минуешь и автозаправку, есть поворот направо. Там он и стоял, голосовал в темноте на обочине. Мальчик? Да нет, мужик, отец его. Он с отцом был вместе, этот щербатенький-то. Одного малого ночью я разве б в свою машину посадил? Ночью? Вы это точно помните? Это уже спросила не Катя. Это задал вопрос Шапкин. Вместе с начальником ОВД Поливановым он был тут. Катя потом вспоминала всю эту сцену в дежурке. Как мало, оказывается, нужно, чтобы изменить все. Все изменить окончательно и бесповоротно. Подозрение, версию, идею, догадку, уверенность в собственной правоте. Как мало нужно, чтобы изменить привычный мир, чтобы все поставить с ног на голову, смешать реальность со сказкой, сказку с ложью, правду с бредом, с болезненной галлюцинацией, взбить все это в смертоносный коктейль, а затем снова разделить, разъять на части, отделяя реальность, опять ставя ее во главу угла, доказывая, что самое главное и самое страшное не привиделось, не приснилось, было, случилось на самом деле. «Да точно я помню, мне и вспоминать нечего», — шофер хлопнул себя по ляжке. «Там и путевой лист мой, наш, в субботу я ехал, около полуночи, пока дорога свободная, а то везде ж пробки на въезде, особенно как к Новгороду подъезжать, и потом тоже. А ночью, милое дело, кати себе. А тут как раз на обочине, в темноте, они двое. Мужик, отец его и пацан. А что вы все так на меня уставились? Чего ж такого, обычное дело, голосовали, я и подвез. 150 рублей отец его мне заплатил. Что это, дорого разве?» «Откуда вам известно, что это был его отец?» — спросил Шапкин хрипло. «Как откуда? Так он же, этот малой, сам его все называл, папа, папа. В кабине они у меня сидели, со мной. Я еще поинтересовался, чего это они в познату такую ночью-то. А отец его, долговязый такой, как журавль, сказал, что, мол, на базу они с сыном, в лесничество. Поутру, мол, на рыбалку сазанов ловить. Сынок-то его все про лодку спрашивал, а он, папаш-то, мол, не переживай, там на базе на прокат возьмем, порыбачим с тобой. Где они вышли?» «Да километров через 10. Там указатель на дороге на охоту-базу. Я точно не знаю. Это отец его сказал, что там совсем недалеко, дойдут по просеке. Деньги мне заплатил. Мы ехали-то всего минут 10-15. «И у него что-нибудь было с собой? У мужика?» «У его отца». Шапкин встретился взглядом с Катей. Он был бледен. Весь его запал, краснота, румянец, коньячное амбре, вся его злость, азарт, напор и натиск. Все, что излучал он там у провала в ходе столь эффектного автоспуска с Зяблинского холма и задержания подозреваемого, все словно улетучилось, испарилось. Даже веснушки его казались сейчас шрамами, следами от оспы. «Рюкзак у него был такой тощенький, звякал что-то там. Удочек, снастей, вот что-то я не приметил». Водитель покачал головой. «Ваш как фамилия?» «Гаврилов я, Василий Никитич». «Пожалуйста, товарищ Гаврилов, подождите здесь». Шапкин повернулся и пошел по коридору. Открыл дверь в один из кабинетов. Поливанов, оперативники сгрудились на пороге. Катя из-за их спин увидела, что Шапкин включил компьютер. Через минуту из принтера поползла распечатка. «Время и место пропажи мы знали со слов самого Уткина. Половина 9 утра, воскресенье, остановка у рынка», — произнес Поливанов. «Рома, как же так? Он же учитель. Он отец его. По данным экспертизы, Шапкин справился с собой, забрал распечатку. Вот по этим данным, которых я усомнился, которые просил перепроверить. Время смерти мальчика не 8:30 утра. Там разница примерно в 9 часов. Это по данным гистологии, по исследованию содержимого его желудка. Эксперт настаивал на своем, а я подумал, ошибся он, молодой еще, вчерашний студент. Ошибся и признать свою ошибку не хочет. Упрямится. Комплексную экспертизу назначил, повторную. Хотел перепроверить, а никакой ошибки, выходит, не было. Но как же это? Он же отец. Искал его вместе со всеми, с ног валился. Мы с женой... Жена моя с ним училась в одной школе. Женька, мой старший, у него же учится. Физику. Господи боже. Поливанов вытер вспотевший лоб. «Я сейчас на улицу Ворошилова», — сказал Шапкин. «Водителя фуры возьму туда с собой. Пусть он увидит нашего свидетеля».